К тому же мне помог густой туман. Вы смело поступили, когда потребовали, чтобы выкуп привез сам Шпага. Ну, а если бы он взял и поехал? Валенцано снова оскалился в ухмылке. Я его хорошо знаю, этого героя. Нет, я был уверен, что он струсит. А заменить его мог только я. Но даже в том случае, если бы нервы у него не сдали, он совершенно растерялся бы, ничего не услышав по рации, которую я поставил в бардачок. Маленькая, прям-таки игрушечная рация. И он опять улыбнулся. Мой храбрец вернулся бы назад полный страха, и мне все равно пришлось бы его заменить. Я заранее достал брезент, чтобы накрыть им машину, — продолжал Валенцано свой рассказ. Рацию я потом унес. Оставь я ее в машине, вы бы мигом все поняли. А потом я помчался домой за Тео. Супруги Маркетти вечером смотрят телепередачи и на это время ослабляют свое наблюдение за соседями. Он с усмешкой поглядел на Руссо и Пьер-Антони. Добытые потом и кровью миллионы скромного труженика Шпаги по-прежнему лежат в корзине. Все, до последней лиры. Руссо и Пьер-Антони в одну и ту же секунду, словно получив приказ свыше, сели. Валенцано сидел на диване, они напротив в креслах. Ну, прямо трое приятелей, которые обмениваются впечатлениями об одной любопытной истории. «Ну зачем вы все это сделали?» — не удержался от вопроса Пьер-Антони. Он лучше, чем Руссо, понимал, что навело Валенцано на мысль совершить эту непоправимую глупость. И все-таки, черт побери! Он хотел услышать от него самого, этого наивного болвана, что же подвигло его на столь безумную затею. Может, все-таки была какая-то серьезная, важная причина, чтобы рисковать чужой жизнью, да и своей собственной? Валенцано совсем вжался в диван. Он вяло пожал плечами. «Собственно, я мало что потерял. Разве не так?» В его вымученной улыбке была горечь и глубокое презрение к себе самому. И то, что сказал это молодой еще человек, красивый, умный, похоже, не злой, лишь усилило гнев Пьер-Антони. В конце концов, пару лет в тюрьме даже сделают меня опытнее и мудрее. Цинизм был явно напускной. Но со временем он мог стать его второй натурой. Молчание полицейских Валенцано воспринял как невысказанное предложение смело и до конца облегчить душу. Вначале я испытывал к Шпаге лишь неприязнь. Я до того был наивен, что поделился со Шпагой своими надеждами попасть в среду актеров телевидения, показать, на что я способен. А я убежден, кое-какой талант у меня есть. Так вот, он стал всячески мне мешать. Старался, как только мог, меня высмеять, к режиссерам близко не подпускал. Жить так близко к миру артистов и не иметь туда доступа — это еще хуже, чем находиться от него в недосягаемой дали. А потом, когда я лучше узнал своего патрона, неприязнь сменилась ненавистью. Ну почему эта полная посредственность преуспевает, а я прозябаю? И мне захотелось поколебать его несокрушимую самоуверенность и убежденность, что он любимец фортуны. Тысячи людей, куда более способных, чем он, так и не могут пробиться. «Хотим все и сразу. Не так ли, Валенцано?» — сказал Руссо, но без тени иронии. Вы принадлежите к самому молодому поколению. Что вы там о себе возомнили? Мы, старые наивные глупцы, тоже мечтали вначале кто о славе, кто о богатстве, кто просто о счастье. Разве это так уж недостижимо? А что получилось?